звучат непрерывно. Только что проведен опрос об отношении американцев к перестройке в Советском Союзе, к советской внешней политике, к будущему советско-американских отношений. Его результаты издательская группа «Times Mirror» выразила одной фразой: «Когда речь заходит о сегодняшнем Советском Союзе, американцы оказываются настроены оптимистично». Нью-Йорк, здание секретариата ООН, 6 декабря, 9:00 утра. Как и прошлую ночь, они не спали. ФБР и подключившиеся сотрудники ЦРУ продолжали искать убийцу Диаса, но их поиски не давали конкретных результатов. Во всех ведомствах сотрудники аналитических отделов снова и снова анализировали ситуацию, пытаясь найти рациональное зерно в безуспешных поисках преступников. К утру специалисты Агентства национальной безопасности и ЦРУ пришли к выводу, что преступник действовал один, заранее зная о ведущемся наблюдении за Диасом. Это подтверждение версии самого Саундерса мало что давало в поисках этого неизвестного преступника. Наоборот, еще более осложняло общую ситуацию, так как лишний раз убеждало в утечке информации из ООН или секретных служб, проводящих данную операцию. Всю ночь беспрерывно звонил телефон и поступали сообщения из разных концов города. В 4:00 утра из ФБР доложили, что в районе Бронкса был замечен Миура. По указанию Дюнуа, туда дополнительно были брошены еще несколько сотен полицейских детективов и агентов ФБР. Но Миура, очевидно заметив наблюдение, исчез, умело уйдя от полицейских и инспекторов ФБР. В 6:00 утра Саундерс, выйдя из комнаты, обратил внимание, как несколько сотрудников ООН и Интерпола обрабатывают поступающую информацию. Компьютеры работали беспрерывно, давая все новые сообщения. Три компьютера, подключенные к аэропортам города, сообщали информацию обо всех прибывающих в город лицах. Длинные списки ложились на столы помощников Дюнуа, где их внимательно просматривали. Биллингтон и Лаутон, отмечая крестиками интересовавшие их фамилии. Компьютеры анализировали списки прибывших, обращая особое внимание на лиц, прилетающих из Латинской Америки. Во всех аэропортах, на железнодорожных вокзалах, у развилок основных шоссейных трасс, ведущих в город, дежурили тысячи агентов спецслужб, внимательно проверяя всех подозрительных лиц, прибывающих в Нью-Йорк. Осведомители полиции ФБР, ЦРУ были задействованы в этой операции с небывалым размахом. Информация шла сразу в несколько центров, и только затем наиболее важные донесения передавались в ООН, где дежурила вся команда Дюнуа, и параллельно в штаб ФБР, где контролировалась общая ситуация в городе. Ричард задумчиво смотрел на лихорадочно работающих технических инспекторов. Его угнетала собственная бездеятельность. Саундерс понимал, что сейчас главное — выйти на убийц Диаса, установить, кто именно мог знать о наблюдении за Диасом. Круг лиц был чрезвычайно велик, и в число этих людей автоматически входил сам Саундерс, Дюнуа и все его люди, обеспечивающие проведение данной операции. Ричард подошел к Лаутону. «Нужно еще раз проверить, нет ли среди прибывших ранее имен Эриха Вебера, Мануэля Робинада, Чезаре Россетти, Вольфганга Грубера. Может быть, кто-нибудь из них уже в городе?» «Я специально проверял», — отозвался сидевший за другим столом Биллингтон. «Никого нет?» «Понятно», — разочарованно сказал Саундерс. «Но еще раз проверить все-таки надо». «Хорошо». Биллингтон встал, подходя к одному из компьютеров. Он быстро набрал код. Компьютер привычно загудел. По экрану забегали строчки. Биллингтон уверенно работал на компьютере, и Саундерс, немного посмотрев, отошел в сторону. Через полминуты Биллингтон повернулся к Дронго. «Никто из названных вами лиц в Нью-Йорк на самолете не прибывал». «А может, кто-нибудь из них прибудет сегодня вечером или завтра утром?» Сделал последнюю попытку Саундерс. «Мы можем проверить, но на это уйдет много времени. Нужно будет сделать запрос